Беседа четвертая. Манхэттенский психиатрический институт находится в Нью-Йорке, на углу Амстердам-авеню и 112-й улицы. Это частная учебно-исследовательская больница, кооперирующаяся с расположенной поблизости высшей медицинской школой при Колумбийском университете. При этом МПИ совершенно независим от психиатрического института Колумбийского университета, лечебницы общего характера с гораздо большим количеством пациентов, чем у нас. Мы называем его большим институтом, а наш, в свою очередь, малым институтом. Мы принимаем лишь ограниченное число взрослых пациентов, от 100 до 120 максимум, и наш подход в их отборе необычен. Это или пациенты, чьи заболевания уникальны, или те, на которых не действуют ни медикаменты, ни операции, ни лечение электрошоком, ни психотерапия. МПИ построили в 1907 году, потратив на строительство чуть более миллиона долларов. Сегодня одно только здание стоит 150 миллионов. Территория вокруг больницы небольшая, но хорошо ухоженная. По бокам здания и позади него газон, вдоль стен и оград кустарники и цветочные клумбы. А в центре то, что мы называем нашим захолустьем – фонтан Адонис в райском саду. Я люблю прогуляться в нашем пасторальном садике, послушать болтовню фонтана, пристально вглядеться в старые каменные стены. Ведь здесь прожиты почти целые жизни и пациентов, и персонала. А у некоторых больных, кроме этого мира, никакого другого уже и не будет. В МПИ 5 этажей с 4 отделениями, пронумерованными в порядке возрастания интенсивности заболеваний. Первое отделение на первом этаже для тех, кто страдает лишь острыми неврозами или легкой паранойей, и тех, кому помогло лечение, и они почти готовы к выписке. Остальные пациенты об этом знают и часто стараются получить туда повышение. Второе отделение для пациентов, вроде Рассела и Прота, с более тяжелыми недугами, параноидной шизофренией, с маниакально-депрессивным синдромом, а также для закоренелых мизантропов и прочих, неспособных функционировать в обществе. Третье отделение подразделяется на 3А, где находятся пациенты с различными серьезными психотическими расстройствами, и 3Б – для больных аутизмом и кататоников. Сноски. Аутизм – психическое заболевание, выраженное в оторванности от внешнего мира и полной погруженности в свой собственный мир. Кататония – психическое состояние, при котором больной почти не двигается и ни на что не реагирует. И, наконец, четвертое отделение для пациентов с психопатией, представляющих опасность для персонала и других больных. В их число входят некоторые из страдающих аутизмом, с постоянными необузданными приступами гнева, а также люди, в основном ведущие себя нормально, но подверженные неожиданным приступам жестокости. В четвертом отделении также находятся клиника, лаборатория, небольшая научная библиотека и анатомический театр. У пациентов первого и второго отделений почти нет никаких ограничений, и они свободно могут общаться друг с другом. Обычно это происходит в столовой и в комнате физкультуры и отдыха. Отделения номер 3 и номер 4 находятся в другом помещении. В каждом отделении есть женские и мужские палаты и душевые. Кстати, кабинеты врачей и смотровые комнаты находятся на 5-м этаже, так что у пациентов бытует шутка, что из всех, кто только есть в этом институте, мы, врачи, самые ненормальные. И еще на нескольких этажах находятся кухни, а прачечная, котельная, кондиционерная система и оборудование для техобслуживания в подвальном помещении. На первом и втором этажах и между ними амфитеатр для занятий и семинаров. До того, как меня назначили исполняющим обязанности директора, я каждую неделю час-другой проводил в отделениях, попросту без всяких формальностей, беседую с моими пациентами для того, чтобы понять, насколько улучшается их состояние, если вообще улучшается. К сожалению, из-за моих новых административных обязанностей этому обычаю пришел конец. Правда, я по-прежнему пытаюсь хоть изредка посидеть вместе с ними на обеде или просто побыть рядом до начала моего первого интервью, заседания комитета или дневной лекции. В то утро, сразу после Дня памяти погибших, я решил, что перед тем, как подготовиться к моему уроку, назначенному на 3 часа дня, пойду пообедать в 3-м отделении. Помимо больных аутизмом и кататонией, в этом отделении были еще и пациенты с расстройствами, затруднявшими их общение с пациентами из 1-го и 2-го отделений. Там, например, были люди с навязчивым пристрастием к еде, готовые поглотить все, что попадалось им под руку. Камни, бумагу, сорняки, столовое серебро или капрофаги, чьим постоянным желанием было поглощение своих, а иногда и чужих экскрементов. И еще несколько пациентов с серьезными проблемами сексуального характера. Один из последних, когда-то прозванный студентом-комиком «Чокнутым», то и дело «совокупляется», в кавычках, «сам с собой», возбуждаемый всем подряд, видом рук, ног, кровати, уборной и еще невесть чего. Чокнутый – сын видного нью-йоркского адвоката, а его бывшая жена – известная актриса телевизионной мыльной оперы. Насколько нам известно, у него было вполне нормальное детство. Никаким сексуальным запретам или жестокостям он не подвергался. Были у него и поезд «Лайонелл», и строитель «Линкольн». Он играл в бейсбол и баскетбол, любил читать, имел друзей. В старших классах школы он стеснялся девочек, но в колледже он обручился с красавицей-сокурсницей. Она была веселой, общительной и страшно кокетливой. Без конца увлекая и соблазняя его, она никогда не дозволяла ему идти до конца. Сходя с ума от желания, Чокнутый, тем не менее, 2 мучительных года оставался девственником, сохраняя себя для любимой женщины. Но в день их свадьбы она сбежала со своим бывшим ухажером, незадолго до этого освобожденным из местной тюрьмы, оставив Чокнутого на алтаре, в буквальном смысле готового вот-вот треснуть по швам. Когда ему сообщили, что невеста его обманула, он прямо в церкви спустил штаны и принялся мастурбировать. И с тех пор его было не остановить. Проституционная терапия для Чокнутого оказалась совершенно бесполезной. Лечение же медикаментами принесло некоторый успех. И теперь Чокнутому удается дойти до столовой и обратно, не нарушая общественного порядка. Когда Чокнутый выходит из своего бредового состояния, он чудный парень. Ему уже за 40, а он моложав и хорош собой. У него каштановые, коротко подстриженные волосы, волевой с ямочкой подбородок и необычайно меланхоличные голубые глаза. Он любит смотреть телевизионные спортивные программы, и когда бы я ни встретил его в коридоре, он всегда беседует с кем-то о бейсболе или футболе. Но в этот раз он ни словом не обмолвился о своей любимой команде «Меты», а говорил только о «Проте». Насколько мне было известно, Чокнутый ни разу не видел Прота, так как пациентам 3-го отделения не разрешалось ходить в другие отделения. Тем не менее, он прослышал о том, что во 2-м отделении появился новый пациент, прибывший откуда-то издалека, где жизнь совсем не походит на здешнюю, и очень хотел с ним познакомиться. Я попытался отговорить его от этой затеи, всячески умаляя достоинство воображаемых путешествий Прота. Но печальные, младенчески голубые глаза Чокнутого смотрели на меня с такой мольбой, что я пообещал ему подумать об этом. «Но почему вам так хочется встретиться с ним?» – поинтересовался я. «Чтобы попросить его взять меня с собой, когда он полетит обратно. Для чего же еще?» Наступила леденящая тишина, столь необычной в этой столовой где вечно царили шум и неразбериха. Я огляделся вокруг. Ни единая душа не вопила, не хихикала и не плевалась. Все уставились на нас и внимательно слушали. Я пробормотал что-то вроде «посмотрим, что тут можно сделать». Но только я поднялся уходить, как все третье отделение принялось уверять меня, что и они хотят просить моего пришельца о том же самом. Мне пришлось потратить целых полчаса, чтобы их успокоить и, наконец-таки, уйти из столовой. Разговоры с чокнутым всегда напоминают мне о том, какую удивительную власть имеет над нами всеми секс. Идея, 100 лет назад постигнутая Фрейдом в минуту озарения. И в самом деле, у большинства из нас в тот или иной период жизни, а то и в течение всей жизни, есть сексуальные проблемы. Однажды, спустя немало лет после того, как я женился, мне неожиданно вспомнилась ночь смерти моего отца, и я вдруг понял, что он делал перед смертью. Мысль эта меня так потрясла, что я вскочил с кровати, подбежал к зеркалу кладовки и уставился на себя в упор. И что же я увидел? На меня смотрел мой собственный отец. Те же усталые глаза, те же сидеющие виски, те же шишковатые колени. И именно тогда, в ту минуту, мне стало яснее ясного. Я смертен. К последовавшему за этим нелегкому испытанию моя жена, медсестра в психиатрической больнице, отнеслась с необыкновенным пониманием. Правда, в конце концов, настояла, чтобы я, смучивший меня импотенцией, показался специалисту. И это привело лишь к одному, а именно к открытию, в кавычках, что меня мучило неимоверное чувство вины за смерть отца. Но только после того, как мой возраст перевалил за возраст моего отца, когда тот умер, мой кризис среднего возраста милостиво завершился, и я смог вернуться к своим супружеским обязанностям. Я думаю, что в тот жуткий 6-месячный период я ненавидел своего отца как никогда прежде. Мало того, что он за меня выбрал мою специальность и ввергнул меня в пучину пожизненного комплекса вины, он еще через 30 лет после своей смерти чуть ли не разрушил мою сексуальную жизнь. Стив не только выполнил свое обещание, но и сделал кое-что сверх того. Он послал по факсу прямо ко мне в кабинет астрономические данные, включая распечатанную с компьютера схему звезд ночного неба, как бы видимого с гипотетической планеты Капекс. Миссис Трекслер последнее очень позабавила. Она назвала это моей игрой «Соедини точки». Сноска «Соедини точки» – детская игра на бумаге, в которой при правильном соединении точек вырисовывается определенная фигура. Вооруженный этими данными, которых у Прота наверняка и быть не могло, в среду я, как обычно, пошел на встречу с ним. Разумеется, у меня не было сомнений в том, что он явился из космоса. Равно так же, как другой наш пациент, Иисус Христос, сошел со страниц Нового Завета. И тем не менее, мне было любопытно, что же еще он может извлечь из закромов своего непредсказуемого, хоть и наверняка человеческого, ума. Прот вошел ко мне в смотровую комнату со своей неизменной улыбкой чеширского кота. Я уже заготовил к его приходу целую корзину фруктов, за которые он тут же принялся с наслаждением. Пока Прот расправлялся с 3 бананами, 2 апельсинами и яблоком, он успел задать мне несколько вопросов о Берни и Хауи. Многие больные проявляют интерес к другим пациентам больницы, и я, не нарушая конфиденциальности, обычно удовлетворяю их любопытство. Когда же я увидел, что Прот успокоился и готов к беседе, я включил магнитофон, и мы начали очередной сеанс. Подводя итог беседе, скажу так. Прот знал все о недавно открытой звездной системе. были некоторые расхождения в его описании вращения планеты Капекс вокруг двух звезд, с которыми она связана. Он утверждал, что это была не восьмерка, а более сложная фигура. И еще продолжительность года на предполагаемой планете не соответствовала расчетным данным Стива, вернее, доктора Флина. Но все остальное совпадало как нельзя лучше. Размеры и яркость Агапе и Сатори, его Кмон и Крил, периодичность их вращений, название ближайшей к ним звезды и так далее. Конечно, не исключено, что он все это случайно угадал или, может быть, прочел мои мысли, хотя проведенные с ним тесты подобных способностей у него и не выявили. Скорее всего, Проту каким-то образом удалось предсказать эти загадочные астрономические данные. Вроде как тем упомянутым мною ранее «ученым» в кавычках, удавалось в уме, точно на компьютере, производить подсчеты, оперируя огромными числами. Но если ему удастся воспроизвести картину звездного неба, такой, какой она предстает с Капекса, название, совершенно случайно выбранное профессором Флином для своей прежде безымянной планеты, это будет просто потрясающий трюк. С нетерпением ожидая результата, я стал подумывать о написании книги, которую сейчас держит в руках читатель. С волнением и даже некоторым возбуждением следил я за тем, как Прот чертил схему, при этом уверяя меня, что он не очень-то хороший рисовальщик. Я напомнил ему, что картина неба, наблюдаемая с планеты Капекс, будет сильно отличаться от того, что мы видим с Земли. «Это вы мне рассказываете?» Он справился с заданием за считанные минуты. Пока он рисовал, я как бы вскользь упомянул, что один мой знакомый астроном уверил меня, что путешествие со светом теоретически невозможно. Прот на мгновение приостановился и снисходительно посмотрел на меня. «Вы когда-нибудь изучали историю Земли?» – спросил он. «Можете мне назвать хоть одну новую идею, которую бы все эксперты в ее области не назвали бы невозможной?» Он снова принялся за схему. Похоже, что все внимание его было сосредоточено на потолке, хотя глаза его были закрыты. На рисуемую им карту он вообще не смотрел. Казалось, что он просто копировал ее с какого-то экрана или со своего внутреннего образа. И вот что у него получилось. Здесь в тексте приведен, собственно, рисунок. В его рисунке есть несколько примечательных черт. Созвездие в форме буквы «Н» в правом верхнем углу, еще одно в виде вопросительного знака в нижнем левом углу, улыбающийся рот в нижнем правом и огромное созвездие в форме глаза в верхнем левом. Заметьте, что в центре схемы он также показал расположение невидимой Земли. Согласно Проту, то, что на рисунке очень мало звезд на заднем плане, объясняется тем, что на Капексе никогда не бывает абсолютно темно, и оттого звезд на небе видно намного меньше, чем обычно в сельских местностях ночью на Земле. Однако схемы Прота и Стива, без сомнения, сильно отличались друг от друга. И хотя меня не удивило, что знания нашего «ученого» в кавычках оказались ограниченными, я все-таки был несколько разочарован. Я прекрасно сознаю, что отношение мое к этому вопросу не очень-то научное, и могу объяснить его лишь синдромом людей средних лет, переживших свой кризис. Состояние это, впервые описанное в 1959 году Брауном, наиболее часто возникает у мужчин, которым перевалило за 50. И выражается в занятном желании, чтобы с ними случилось что-то необыкновенное. Так это или не так, мне теперь, по крайней мере, есть что противопоставить противоречивым свидетельствам Прота и, как я надеюсь, убедить моего пациента в его земном происхождении. Но это придется отложить для следующей беседы. Наше время истекло, и миссис Трекслер уже нетерпеливо напоминала мне о предстоящем заседании нашей комиссии по безопасности. Согласно моим записям, конец дня был совершенно безумным. Собрание, поломанные копировальные машины, миссис Трекслер на приеме у дантиста, да еще семинар, проведенный одним из кандидатов на должность директора. И тем не менее, перед тем, как повести кандидата на ужин, я выкроил время послать Стиву по факсу звездную карту Прота. Кандидат этот, назову его доктор Чоут, вел себя несколько странно. Он то и дело проверял свою ширинку, якобы убедиться, что она застегнута. Похоже, делал он это абсолютно бессознательно, так как проверял он ее и в комнате заседаний, и в столовой, и в палатах, вне зависимости от того, присутствовали женщины или нет. И это при том, что его специализацией была сексуальность. Бытует такое мнение, что все психиатры немного помешанные. Так вот, поведение доктора Чоута эти слухи никак не опровергало. Я повел кандидата в Асти, ресторан в Нижнем Манхэттене, где хозяин и официанты при малейшем поводе разражаются оперной арией и поощряют к тому же своих посетителей. Но Чоут не проявил никакого интереса к музыке и прикончил свой ужин в мрачном молчании. А я прекрасно провел время. Поймал зубами летящий пончик, спел дуэтом партию Надира из «Искателей жемчуга» и даже не опоздал на свою 9-часовую электричку в Коннектикут. Приехав домой, я узнал от жены, что звонил Стив, и тут же ринулся к телефону. «То, что ты прислал, поразительно!» — воскликнул Стив. «Ну да», — отозвался я. «Но его рисунок ничуть не похож на твой». «Знаю. Поначалу я думал, твой парень все это сочинил, а потом увидел стрелку, указывающую на положение Земли». «И что?» «Схема, которую я тебе прислал, показывала небосвод таким, каким он виден с Земли, только сдвинутый на 7000 световых лет к планете, которую он называет Капекс. Понимаешь, о чем я говорю? Но если посмотреть оттуда сюда, небосвод будет выглядеть совсем по-иному. Так вот, я снова сел к компьютеру и на тебе. Там были и созвездие Н, и вопросительный знак, и улыбка, и глазное яблоко. И все это было на тех местах, где он обозначил. Это шутка, да? Я знаю, тебя подбил на это Чарли». В ту ночь мне приснился сон. Я летел в безвоздушном пространстве и потерялся. Куда бы я ни повернул, я видел все те же звезды. Не было ни солнца, ни луны, ни даже знакомых созвездий. Мне хотелось домой, но я понятия не имел, где был мой дом. Мне было страшно одному во Вселенной. И вдруг я увидел Прота. Он жестом показал мне следовать за ним. И я с облегчением за ним последовал. Мы летели, а Прот указывал мне на созвездие в форме глаза и на все остальные. И я наконец-то понял, где я нахожусь. Потом я проснулся и никак не мог снова уснуть. Мне вспомнился эпизод, случившийся несколько дней назад. Я бежал по лужайке больницы навстречу с семьей моего пациента. Как вдруг увидел Прота, сидящего на траве и сжимающего в руке горсть червей. Я опаздывал навстречу, и мне некогда было сосредоточиться на увиденном. И лишь позднее я подумал, что никогда прежде не видел, чтобы хоть кто-то из моих пациентов забавлялся горстью червей, и где он их только раздобыл. Я лежал в постели, не в силах уснуть, и с недоумением думал об этом, пока вдруг не вспомнил, как во время нашей второй беседы он сказал, что на Капексе все произошло от червеобразных существ. Может быть, он изучал их так, как мы исследуем наших сородичей, рыб, чьи жабры, на время появляясь в человеческих эмбрионах, свидетельствуют о нашем родстве. Я никак не мог собраться позвонить нашему офтальмологу доктору Рапопорту по поводу результатов проверки зрения у Прота. Но на следующее утро мне все-таки удалось это сделать. «С моей точки зрения», — сказал он несколько раздражительно, «этот человек, вероятно, способен видеть световые волны длиной 300 ангстрем. Это значит, он может видеть то, что доступно только определенным насекомым». И хотя в голосе доктора чувствовалось сильное сомнение, как будто я пытался сделать его жертвой розыгрыша, результаты теста он все-таки отрицать не рискнул. А мне, в который уже раз, подумалось, до чего же сложно устроен человеческий разум. Как удалось больному мозгу Прота натренировать себя видеть ультрафиолетовые лучи? И как он смог представить себе схему небесного свода, видимого с расстояния 7000 световых лет? Последнее было в какой-то степени возможно. Однако какие же у него потрясающие способности? Если он и был зацикленным ученым, то, несомненно, очень образованным, правда, полным бредовых идей и страдающим потерей памяти. И тут я подумал, вот тебе и книга. Синдром зацикленного ученого – одна из самых поразительных и самых труднообъяснимых патологий в психиатрии. Заболевание это принимает всевозможные формы. Одни из этих ученых – календарные калькуляторы. Спросите их, на какой день недели попадает 4 июля 1990 года, и они ответят вам, не задумываясь. При том, что многие из них не могут научиться завязывать шнурки. Другие «ученые» в кавычках, способны на поразительные арифметические вычисления, могут в уме складывать гигантские числа, извлекать из них корни и тому подобное. Третьи обладают необыкновенным музыкальным дарованием. Они могут спеть или сыграть только что услышанную песню, а то и целые куски, симфонии или оперы. И это всего лишь после одного прослушивания. Большинство зацикленных ученых страдают аутизмом. У некоторых при клиническом обследовании обнаруживается травма мозга, в то время как у других никаких видимых нарушений не находят. Но почти у всех у них IQ ниже среднего, обычно от 50 до 75%. Очень редко коэффициент умственного развития зацикленных ученых достигает нормы или превышает ее. Как-то раз я удостоился знакомства с одним из этих необыкновенных индивидуумов. Это была женщина лет 60 с диагнозом медленно растущей опухоли головного мозга, расположенной в левой затылочной доле. Из-за этой злокачественной опухоли она почти не могла ни говорить, ни читать, ни писать. К тому же ее положение осложнялось симптомами хореи, и она почти не могла есть самостоятельно. Но и это было еще не все. Она была одной из самых непривлекательных женщин, которых я когда-либо встречал. Наш персонал любовно прозвал ее Катрин Денев в честь необыкновенно красивой и необычайно популярной в то время французской кинозвезды. Но какая это была художница! Стоило нам принести ей нужные материалы, как голова ее и руки переставали дрожать, и она начинала создавать по памяти почти совершенные репродукции полотен величайших художников. И хотя обычно это занимало у нее всего несколько часов, ее полотна были едва отличимы от оригиналов. И что еще не менее поразительно, это то, что во время работы она казалась просто красивой. Некоторые из ее творений теперь можно встретить по всей стране, в различных музеях и частных коллекциях. Когда эта женщина умерла, ее семья великодушно подарила больнице одну из ее картин, и сейчас она украшает наш конференц-зал. В этой совершенной копии подсолнухов Ван Гога оригинал ее висит в Музее изобразительных искусств «Метрополитен», несомненно, отразился не только гений Ван Гога, но и талант этой художницы. В прошлом психиатры стремились привести таких пациентов в норму, пытались слепить из них существ, более соответствующих запросам общества. Даже нашу Катрин Дынёв поощряли тратить больше времени не на живопись, а на то, чтобы научиться самостоятельно одеваться и есть. Однако, если эти необычайные способности не поощрять, они заглохнут. Так что теперь в различных психиатрических заведениях подобным пациентам стараются дать возможность развить их таланты в полной мере. Правда, с большинством из этих зацикленных ученых общаться очень трудно. Например, беседовать с Катрин было просто невозможно. Прод же, в отличие от них, проявлял ко всему живой интерес, рассуждал вполне разумно и мог функционировать совершенно нормально. Чему же интересному мы можем научиться от такого индивидуума? Что еще, к примеру, он знает о звездах? А вдруг существуют иные пути познания, помимо тех, что мы признаем и согласны признать? И где, в конечном счете, граница между гениальностью и безумством, как, скажем, у Блейка, Вульф, Шульмана, Нижинского и, разумеется, Ван Гога? Ведь даже Фрейд был подвержен серьезным психическим расстройствам. Поэт Джон Драйден сказал об этом так: «Великий ум, сомнений нет, сродни безумству. Их разделяющая грань едва приметна». Сноска. Драйден, Джон. Годы жизни. 1631-1700. Английский поэт, драматург и литературный критик, оказывавший столь сильное влияние на литературу своего времени, что период его творчества вошел в историю английской литературы как век Драйдена. Я поднял эту тему на утреннем собрании нашего персонала в понедельник, предложив дать возможность Проту болтать, о чем ему заблагорассудится, и при этом попытаться понять, есть ли в том, что он говорит о своем, нашем, мире, что-либо ценное, а также определить его состояние и кто он есть на самом деле. К сожалению, несмотря на убедительное присутствие полотна Катрин Дынёв, моя идея была встречена без особого энтузиазма. Клаус Виллерс, например, ни разу не видя пациента, заявил, что это случай абсолютно безнадежный и что при первой возможности следует перейти к применению более радикальных мер. Правда, в консервативности подхода к его собственным пациентам доктор Виллерс, наверное, перещеголяет любого из наших сотрудников. Тем не менее, в конце концов решили, что невелика будет потеря, если предоставить ему «свободу» в кавычках еще на неделю-другую, а уж потом отдать на милость фармакологов и хирургов. В этом деле был еще один аспект, который я не упомянул на собрании. Похоже, что присутствие Прота оказывало положительное влияние на других пациентов его отделения. Эрни, например, стал реже измерять температуру, а Хауи стал немного спокойнее. Мне рассказали, что как-то раз вечером он даже сел перед телевизором и прослушал концерт Нью-Йоркской филармонии. Да и некоторые другие пациенты теперь проявляли больше интереса к окружающему их миру. Одной из таких пациентов была 27-летняя женщина, назовем ее Бесс. С тех пор, как эту бездомную, истощенную женщину привезли в больницу, я ни разу, ни единого раза не видел, чтобы она улыбнулась. С самого ее детства семья Бесс обращалась с ней, как с рабыней. Она делала все – убирала, готовила, стирала. На Рождество, если ей и дарили подарки, то это была кухонная утварь или что-нибудь еще нужное в хозяйстве, вроде гладильной доски. И потому, когда многоквартирный дом, где они жили, сгорел дотла, Бесс считала, что это она должна была погибнуть в огне, а вовсе не ее братья и сестры. Вскоре после пожара ее привезли к нам в больницу совершенно замерзшей, так как она отказывалась идти в городской приют, предоставляемый бездомным. С самого начала стоило большого труда уговорить Бесс что-нибудь поесть. Но она, в отличие от Эрни, который боялся умереть, или Хауи, которому всегда было некогда, считала, что просто недостойна того, чтобы есть. Какое право я имею есть, когда в мире столько голодающих? В самый солнечный день Бесс была уверена, что идет дождь. Что бы вокруг ни случалось, все напоминало ей о какой-либо трагедии, о каком-нибудь страшном несчастье из ее прошлого. Ни электрошоковая терапия, ни всевозможные нейролептические препараты не помогали. Бесс была самым грустным человеком из всех, кого я знал. Но вот, во время одного из моих, теперь уже нечастых, обходов, я увидел Бесс. Она сидела, обхватив руками колени, и сосредоточенно слушала все, о чем говорил Прот. Она не улыбалась, но и не плакала. А 70-летняя миссис Арчер, бывшая жена одного из виднейших американских магнатов, в присутствии Прота совсем перестала ворчать. Известная во втором отделении под именем герцогиня, миссис Арчер приносит еду в отдельную палату и подают ее на тончайшем фарфоре. С рождения приученная жить в роскоши, она без конца жалуется на плохое обслуживание и на дурные манеры всех и каждого. Просто поразительно, но герцогиня, которая, узнав, что муж ее бросил из-за молоденькой женщины, пробежала нагишом целую милю по Пятой авеню, в присутствии моего нового пациента была как шелковая. Единственным, кто, казалось, недолюбливал Прота, был Рассел, решивший, что Прота заслал разведчикам на землю сам дьявол. «Изыди, сатана!» – выкрикивал он то и дело, ни к кому лично не обращаясь. И хотя многие пациенты по-прежнему стекались к Расселу за советом и сочувствием, свита его таяла с каждым днем, тогда как число поклонников Прота ежедневно росло. Короче говоря, суть в том, что присутствие Прота оказывало благотворное влияние на многих наших давнишних пациентов. И это ставило нас перед занятной дилеммой. Если нам удастся поставить Проту правильный диагноз и вылечить его, не пойдет ли это во вред его товарищам по несчастью?